Сны Гуальтьеро. Жил некогда во Флоренции молодой дворянин по имени Гуальтьеро. Был он здоров, красив и не беден. Так что, как говорится, друзья за него не тревожились, а враги ему завидовали. Однако, если бы Гуальтьеро рассказал о себе побольше, друзья опечалились бы, а враги обрадовались. А все потому, что несчастный Гуальтьеро каждую ночь видел страшные сны. Дошло до того, что он боялся ложиться спать. С прогулки верхом он, шатаясь от усталости, отправлялся на бал. После бала снова шел гулять. Но без сна человек жить не может. В конце концов Гуальтьеро, словно подкошенный, валился на свою постель. И тут его начинали мучить кошмары. Гуальтьеро кричал во сне, обливался холодным потом, просыпался со стоном и больше не мог заснуть. Однажды юношу навестил старый друг его отца, сеньор Рикардо. Сеньор Рикардо жил в загородном доме, вдали от шумной Флоренции, и очень редко приезжал в город. Он так ласково заговорил с Гуальтьеро, что тот рассказал ему о своей беде. Внимательно выслушав юношу, сеньор Рикардо сказал: «Видишь ли, в моем уединении я часто читаю старинные рукописи, и мне открылись тайны, неведомые другим. Иные назвали бы меня волшебником, однако это совсем не так. Я ведь никогда не пользуюсь тем, что узнал. Но твоего отца я любил как брата, а тебя люблю как сына. Поэтому я попробую помочь тебе. Слушай же, дождись ночи, когда нарождается молодой месяц, и сорви в лесу 3 ветки папоротника. Одну брось в текучую воду, вторую в пылающий огонь, а третью, перед тем, как уснуть, положи под подушку. Что бы тебе ни привиделось, не бойся. Будь во сне таким же храбрым, как наяву. Да вот еще что. Ты ведь знаешь, в самом страшном сновидении нам подчас является что-то прекрасное. Дотронься до этого и скажи: то, что я вижу во сне, но ты наяву приходи ко мне. Вот все, что я могу тебе посоветовать. А там посмотрим, что будет. С этими словами сеньор Рикардо попрощался со своим юным другом и уехал. Гуальтьеро в точности исполнил все, что велел ему Рикардо. И в ту же ночь ему приснился такой сон. Он очутился на балу, в большом, пышно убранном зале. Тут собралось множество разодетых дам и кавалеров. Все они пели, танцевали, смеялись. Но едва к ним подходил Гуальтьеро, они отшатывались, словно он был шелудивой собакой. Дамы брезгливо подбирали шлейфы, а мужчины так и норовили дать ему пинка. Ах, каким несчастным и униженным чувствовал себя Гуальтьеро! Вдруг дамы и кавалеры расступились, и Гуальтьеро оказался перед высоким сеньором. В зале было очень светло, но Гуальтьеро, как ни силился, не мог разглядеть лица этого человека. И это было так страшно, что юноша покрылся холодным потом. Человек сказал глухим голосом: «Пора покончить с этой тварью». Он вытащил из золоченых ножен меч с рукояткой, осыпанный драгоценными камнями. Гуальтьеро, точно завороженный, не смел отвести глаз от меча, который медленно и неотвратимо поднимался над его головой. Еще мгновенье, и смертельный удар обрушится. Тогда Гуальтьера собрал все свое мужество. Он бросился вперед, дотронулся до блистающего лезвия и сказал: «То, что я вижу во сне, но ты наяву приходи ко мне». Тотчас же все исчезло. Погасли огни в зале, словно растаяли дамы и кавалеры, сверкнул и пропал меч. Гуальтьера спокойно проспал до утра. А утром Гуальтьера не мог поверить своим глазам. Меч с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями, висел у его изголовья. На следующую ночь Гуальтьера приснилось, что он бежит по бесконечному полю, как загнанный заяц, а за ним скачет на вороном скакуне всадник в развивающемся плаще с копьем наперевес. Ноги у юноши подкашивались, сердце стучало о ребра. Всадник настигал его. «Сейчас мне конец», — подумал юноша и упал на колени, покорно ожидая своей участи. Тут он вдруг вспомнил наставление сеньора Рикардо. Гуальтьера вскочил на ноги и обернулся к преследователю. Лицо всадника было закрыто плащом, но конь... Пресвятая Мадонна, как хорош был конь! Черный, без единой отметины, тонконогий, с пышной гривой, Гуальтьера дотронулся до него и быстро произнес свое заклинание. И опять все исчезло. Гуальтьера проснулся утром. Он оглядел комнату. Ничто не изменилось. Но когда юноша выглянул в окно, он увидел, что у крыльца бьет копытом черный, без единой отметины конь, тонконогий с пышной гривой. «Зачем мне конь? Зачем мне меч?» — воскликнул Гуальтьера. «Ведь я не мечтаю о воинской славе. Мое сердце хочет только покоя, а сны продолжают мучить меня, как и раньше». Однако он все-таки решил еще раз исполнить совет сеньора Рикардо. Когда пришло время спать, он снова положил под подушку лист папоротника. В ту ночь ему приснилось, что он бродит в темной пещере. Гуальтьера хотел из нее выбраться и не мог найти выхода. Он шел в одну сторону и натыкался на глухую каменную стену. Шел в другую и снова попадал в тупик. Ему казалось, что он провел под этими низкими сводами целую вечность. Тогда он в отчаянии ударил по стене кулаком. Камни раздвинулись, и на Гуальтьера потоком хлынули ослепительно сиявшие драгоценности, золотые монеты, рубины и изумруды. Они сбили Гуальтьера с ног, и все сыпались и сыпались. Задыхаясь под их тяжестью, юноша из последних сил прокричал заклинание. Едва Гуальтьера открыл утром глаза, как тотчас снова зажмурил их. Так ярко играли солнечные лучи в груди самоцветов. Целая куча их, словно насыпанная после молотьбы пшеница, лежала посреди его комнаты. Гуальтьера, приподнявшись на локте, смотрел на красные, зеленые и синие переливающиеся огни. Вдруг в дверь постучали, и не успел Гуальтьера крикнуть «Войдите!», как дверь медленно раскрылась, и в комнату вошел маленький важный человечек. У него была такая длинная борода, что кончик ее, словно метла, подметал пол, нос похож был на сосновую шишку, а глазки — как два буравчика. Одет человек был с такой пышностью, что ему позавидовали бы любые придворные щеголи. Как ни удивился Гуальтьера, он не мог удержаться от смеха. А человечек тем временем ловко, словно белка, влез по ножке на кровать и взобрался на колено Гуальтьера. С этого высокого места он отвесил поклон и заговорил пронзительным голосом. «Сеньор Гуальтьера, мой властелин, его величество, король страны сновидений, весьма обеспокоен тем, что происходит в его королевстве. Вы присвоили себе меч такой красоты, какая только может присниться во сне. Вы увели скакуна, который скачет быстрее мысли. А сегодня ночью вы опустошили королевскую сокровищницу, и она теперь пуста, как сонного рожденного младенца, который еще не умеет видеть снов. Так дольше продолжаться не должно. Мой король прислал меня, чтобы договориться с вами». «Ах, вот как!» — закричал в ярости Гуальтьера. «А как ваш король обращается с несчастными людьми, которые против своей воли попадают в королевство сновидений? Наконец-то я расквитаюсь с ним. Столько лет я боялся закрыть глаза по ночам, а теперь пусть он дрожит, когда я ложусь спать. Тот, кто пляшет, должен платить волынщику. Кто разрезал дыню, должен купить ее. Кто доит корову, тот ее и кормит. Не было еще собаки, которая укусила бы меня и не получила бы от меня пинка. А ваш король дразнил, изводил, терзал, мучил меня, пил кровь из моего сердца и слезы из моих глаз. Осиное гнездо — вот что такое ваше королевство. В ваших реках течет не сладкая вода забвения, а луковый сок». Тут Гуальтьера остановился, чтобы перевести дыхание. Тогда человечек, оглушенный этой бурей слов, быстро сказал: «Но мой король обещает не посылать вам больше дурных снов». «Дешево же он хочет от меня отделаться», — отвечал Гуальтьера. «Ну, так мы можем договориться иначе», — сказал посол. «Вы отдадите все, что уже забрали у моего короля, и поклянетесь не уносить у него никогда ни одной вещи. А король взамен будет вам посылать самые отборнейшие сновидения из тех, которые любит смотреть он сам». «Идет», — ответил, развеселившись, Гуальтьеру. «В таком случае приятнейших снов!» — пискнул человечек и мигом исчез. Вместе с ним исчезли драгоценные камни, не стало меча, опустела конюшня. С этого времени Гуальтьера зажил спокойно. Он весело проводил дни, а, ложась спать, заранее радовался снам. Сны и вправду были самые приятные, иногда смешные, так что юноша, вспомнив их днем, вдруг начинал смеяться. Иногда такие чудесные, что жалко было проснуться. Так прошло 3 года. И вот Гуальтьера однажды ночью увидел себя на цветущем лугу. Рядом с ним шла девушка. Никогда Гуальтьера не был так счастлив, как сейчас. Он слушал ее нежный голос, глядел в лучистые глаза и чувствовал, что сердце его согревается горячей любовью. Внезапно он вспомнил, что это только сон, и опечалился. Он сказал: «Идем помедленнее. Я боюсь, что, когда мы дойдем до края луга, ты исчезнешь. Я всегда с радостью ждал наступления дня, но сегодня мне хотелось бы, чтобы солнце не всходило и ночь не кончалась. Словом, я люблю тебя. Ведь в твоей власти сделать так, чтобы мы не расставались», — воскликнула девушка. «Что ж ты медлишь? Скорее дотронься до меня и скажи свои волшебные слова». «Но я поклялся вашему королю никогда не уносить из его страны ни одной вещи». «Разве я вещь?» — удивилась красавица. «Я легкое облачко, тающие в вышине, сонная грёза, уходящая с зарей. И если ты дотронешься до меня, я ведь тоже не стану вещью. Я буду живой девушкой, которая любит тебя. «Ты любишь меня?» — вскричал Гуальтьера. Позабыв обо всем на свете, он крепко обнял свою любимую и проговорил: «То, что я вижу во сне, но ты наяву, приходи ко мне». Тающая в небе тучка, сонная греза, стала явью. Гуальтьера женился на девушке, и они зажили счастливо. Но вот удивительное дело. Гуальтьера с той поры не видел снов, ни плохих, ни хороших. Верно, король страны сновидений повелел стражам не впускать его в свое королевство. Однако Гуальтьера не печалился, ведь с ним была та, которую он встретил во сне и любил наяву.